Глава 26. Бьорн Орениус ненавидел ночные смены, особенно когда приходилось проводить их в бессмысленных акциях, а не с газетой и кофейником. Кого они ищут? Этот тип давно уже смылся, можно спорить на что угодно, если вообще не был плодом чьих-то галлюцинаций. Но шефу захотелось в очередной раз пустить пыль в глаза. Поэтому их наряд из четверки полицейских в сопровождении смотрителя должен прочесать здание этаж за этажом до самого чердака. И еще несколько человек внизу уже отстояли себе ноги в боевой готовности. И эта волынка, судя по всему, затянется до утра. Неудивительно, что потерпела крах его супружеская жизнь. У его бывшей теперь завелся новый, служащий мэрии. Уж у него-то точно не бывает ночных смен, черт возьми. Правда, и материально ее поддерживать он больше не обязан, хоть это хорошо. Только хотелось бы знать, когда у него самого появится что-то новенькое. Восьмой этаж. Сплошные приемные врачей, благодетелей наших, и это в здании, которое предназначено для хай-тека. А брюзглый смотритель дома неутомим, наверное, шеф его зверски застращал, открывает все двери подряд. Ну и что толку с того, что они заглянули во все шкафы? Опасность близится. Только как бы это ни вышло боком шефу, если кто-то из арендаторов узнает, что его помещение обыскивали без законного ордера, и пожалуется, что будет? Что будет, особенно если они никого не найдут? Еще один кабинет, зубной. Его ни с чем не спутаешь, даже если бы на нем не было таблички. Достаточно открыть дверь и сделать один вдох. Ужас, это вонь! Неужто правда настолько необходимо все это дезинфицировать? Или они применяют эту отраву специально для того, чтобы пугать детей? Арениус постарался дышать поверхностно. Наверняка у этого тоже окажется 100 000 шкафчиков, как у всех врачей. Однако, вместо того, чтобы приступить к работе и побыстрее выйти отсюда, смотритель дома застрял в дверях, потом повернулся и сказал: «Боюсь, мы здесь помешаем». Он собирался уже выйти и прикрыть за собой дверь, но Арениус удержал его. «Погодите, что это значит?» Смотритель дома дал ему заглянуть внутрь. «Посмотрите сами». Арениус заглянул. «Ого! Действительно, не нужно было команды следопытов, чтобы понять, что здесь происходило. На месте преступления следы лихорадочного раздевания. Все предметы одежды раскиданы, как попало. Части элегантного женского наряда бордового цвета валялись поверх наспех сброшенных туфель, смятые комом черные брюки лежали в обнимку с блузкой, носки, длинные чулки и мужские трусы были рассыпаны по полу, как конфетти, а на настольной лампе висел голубой кружевной бюстгальтер. «Ё-моё!» — прошептал Арениус. «И слышите?» — спросил смотритель. «Что именно?» «Ну это!» Арениус прислушался. «Ух ты!» Либо это было то, что он слышал, либо слуховые галлюцинации, вызванные гормональным застоем. — А, слышу. — Ведь это не как парочка, а? — Сдается, что так. — Которая как раз трахается, я бы сказал. — Вроде того. — Ё-моё, да они же делают это не как в зубоврачебном кресле. Извращение какое-то. — Да не вроде, а точно. Нам лучше уйти, пока они не заметили, что мы сюда вломились. — Ну, нет. — сказал Арениус, впервые за эту смену почувствовав вкус к работе не так скоро. — Шеф сказал проконтролировать все. С особым ударением на все, а? Не можем же мы по своему усмотрению что-то упустить из внимания, я бы сказал. — Да, но не можете же вы... То есть не хотите же вы войти? Арениус отмахнулся. — Что за комплексы у мужика? — Ну-ну, спокойно. Мы дадим им закончить. А там видно будет. Может, и что любопытное обнаружим, а? Не лишний будет. Он повернулся к остальным, которые тоже осклабились, как будто наступило Рождество. А? А то! — кивнул толстяк из патрульной службы. — Приказ есть приказ, — подтвердил чернявый с серьгой в ухе, который до этого за всю смену не произнес ни слова. — О, боже мой! — простонал третий, самый молодой и новенький в подразделении, покраснев до ушей. — Ну? — ухмыльнулся Бьорн Арениус, глядя на смотрителя. — «Сами видите, чувство долга победило, мы подождем». «Как скажете», — вздохнул тот, расстегивая тесный воротник. «Расслабьтесь», — сказал Арениус, пытаясь вообразить, каково это — трахаться в зубоврачебном кресле. Они ждали. Женщина постепенно доходила до кондиции, иногда у нее пресекалось дыхание или что-то вроде того, и тогда было слышно, как пыхтит мужчина. Потом снова вступала она, хрипела «ну же, ну же!» или попискивала так, что тяжкий молот в брюках вздымался все выше. «Черт возьми!» — Арениус кусал губы. Наконец она кончила, потом он, хрипя и клокоча, как будто его душили. И после наступила тишина. Внезапно, как шлепок мокрым полотенцем. Арениус оглянулся и увидел позорно пламенеющие лица. Судя по виду молодого, он тоже кончил, прям форменные брюки. Проклятие! Но приказ есть приказ, и он оставался в силе. А основной упор в нем отводился на обыск, из которого ничего нельзя было упустить. Он откашлялся, настал черед его работы. Черт, только бы обошлось без неприятностей! «Эй!» — окликнул он. «Есть тут кто-нибудь? Это полиция!» Женщина испуганно взвизгнула, и надолго установилась тишина. Потом по полу зашлепали босые ноги. «Подождите!» — крикнул переполошившийся голос. «Я сейчас!» В дверях показался голый мужчина, который одновременно боролся с темными роговыми очками и белым врачебным халатом, и, нервничая, не мог справиться ни с тем, ни с другим. Он был худой, жилистый, с волосатой костлявой грудью, и черт с его мокрого члена чуть не капало. «В чем дело? Какая полиция? Почему полиция? Что случилось?» «Послушайте», — сказал мужчина, все еще не попадая в рукава своего белого халата, который висел на нем, непоправимо вывернутый наизнанку, распахнутый спереди, предоставляя взгляду во всей красе этот сморщенный, блестящий от мокроты член. «Послушайте, я, ну, в общем, я женат. То есть ни в коем случае нельзя, чтобы об этом происшествии узнала моя жена. То есть ведь вам не обязательно заносить все это в протокол, или как?» Бьорн Арениус оторвал взгляд от детородного органа своего собеседника и попытался отогнать от себя представление о том месте, где этот ныне вялый обрубок только что деятельно трудился, накачанный повышенным давлением. Он попытался также отвязаться от назойливого вопроса, что могла найти в этом неприглядном типе женщина, которая носит такое кружевное белье. «Да», — сказал он, потирая руки, — «дело в том, что мы ищем одного взломщика. Его заметили на 9-м этаже из дома напротив, и мы блокировали все здание. Он должен быть где-то здесь». «Вы случайно не слышали чего-нибудь?» — лихорадочно спросил смотритель дома со все еще пунцовым лицом. Мужчина, наконец, разобрался со своим халатом и прикрыл наготу. Он укутался в пол и поправил очки и глянул с кривой усмешкой. «Честно говоря, я... Нет, я, как бы это сказать, отвлекся». — Понятно, да, конечно, — старательно кивнул смотритель. Арениус положил руку на плечо своему сопровождающему. Видимо, тот забыл, кто здесь полицейский. — Тем не менее, мы вынуждены просить вас удостоверить вашу личность, — сказал он. — О, я понимаю, подождите. Мужчина сделал полный оборот вокруг своей оси. Взгляд его скользил по полу, видимо, отыскивая определенный предмет одежды. В то же время руки его обшаривали карманы халата, и вдруг он победно извлек оттуда пару визитных карточек. Одну из них он протянул Арениусу. «Пока что вот, меня зовут Хенрик Обезен, здесь у меня врачебная практика». Бьорн Арениус нерешительно повертел карточку в руках, взглянул на мужчину, затем на голубой кружевной бюстгальтер на настольной лампе и снова перевел взгляд на мужчину. Ситуация становилась все мучительнее. «Мне очень жаль, но я боюсь, что этого недостаточно», — сказал он, чувствуя, что ему начинает изменять тот нейтрально-деловой тон, о котором им постоянно напоминали в полицейской школе. «Визитная карточка — это не документ». «Естественно, я понимаю», — кивнул полуголый супружеский изменник. «Документ где-то здесь, мой паспорт, момент, и все остальные персоны, которые скрываются за дверью, я тоже попрошу удостоверить их личность». Этот тип, этот Хенрик Кобезен, чуть не подавился собственным языком. «Пожалуйста», — взмолился он, — «только не это! Не навлекайте на себя лишние неприятности, я вас прошу!» Он перешел на лихорадочный, почти неразборчивый шепот, лепеча, что дама из влиятельных кругов, и если случившееся станет достоянием гласности, то будет скандал, полетят головы, порушатся карьеры. Потому как он себя вел, можно было подумать, что у него там принцесса, наследница короны в зубоврачебном кресле. А теперь раздвиньте ножки и скажите «милости прошу». Арениус снова принялся пожирать глазами кружевной бюстгальтер и сглотнул. Черт, может, она торчит не от зубного врача, а от запаха зубного кабинета? Ведь всякие есть извращения и одержимости, в том числе и довольно странные. Мужчина в белом халате продолжал лепетать, роясь в ящиках своего письменного стола. Я хотел сказать, на визитной карточке есть мой телефон и все остальное. Например, вы можете застать меня завтра утром. А если согласитесь немного подождать сейчас, я поищу, он найдется, он где-то здесь, мой паспорт. Арениус повернулся к смотрителю дома. Вы его знаете, надо полагать? Тот надул щеки. Ну, в лицо, да, с виду он мне знаком. Но ведь я отвечаю за 5 зданий. Не так уж часто я вижу людей. Раз в год, может быть. Он еще раз оглядел полуголого мужчину и смущенно отвел глаза. Кроме того, сейчас он не в том виде. Нервный зубной врач наконец что-то отыскал в ящике и рывком протянул Арениусу. То был пропуск в университетскую библиотеку с фотографией. На фото был изображен более юный Хенри Кобезен, но в нем без труда можно было опознать мужчину, который стоял перед ними. «Да, да», — сказал Арениус, с неудовольствием вернув ему документ и махнул рукой. «Ладно, я думаю, этого достаточно». Он подтолкнул смотрителя дома и жестом руки отогнал своих подчиненных. «Идемте, у нас еще несколько этажей». Решающей деталью, в этом я уверен, был мой влажный пенис. Полицейский, может, и не осознавал, но именно поэтому вся история сошла мне с рук. Я видел это по их лицам, по их частично веселым, частично пристыженным, частично завистливым взглядам. Без сомнения, они и сами предпочли бы заняться сексом, а не ловить преступника. И без сомнения, они бы настояли на том, чтобы поговорить с женщиной, если бы их не смутил мой мокрый блестящий член. С женщиной, которой не было, ибо там был лишь ее призрак. Я тогда быстро разделся, набрал в горсть достаточное количество слюны и, как следует, смочил ею пенис перед тем, как схватить халат и очки, и драматургический эффект, борясь с тем и другим, выйти к ним. Признаться, свою роль сыграло и мое акустическое изображение женского оргазма. Этим я обязан давним упражнениям еще из детства, когда, благодаря другому голосовому регистру, это звучало еще убедительнее. Я регулярно развлекал весь детский дом, за исключением его директора, разумеется, чьи послеобеденные минуты слабости и послужили примером и уроком моей драмы воздыханий. Он проводил эти минуты с крепко сбитой немолодой женщиной, которая специально для этого приезжала на машине из города и потом сразу уезжала. Насколько я помню, она работала в надзорных органах сиротских домов, но никогда не возражала против того, что мне приходилось ночи напролет сидеть в холодном подвале за то, что я так умело имитировал ее крики. Как только они ушли, я быстро оделся, прибрал в шкаф наряд медсестры и устранил все свои возможные следы. Потом я вышел из кабинета зубного врача и спрятался в кабинете гинеколога, из окна которого и наблюдал за дальнейшими действиями полиции, пока они, наконец, не уехали в 5 часов утра.